День третий. В воскресенье просыпаюсь за полдень. Третьи сутки каникул, а режим сна уже полетел к чертям. Выхожу из комнаты и сознаю, что в доме пусто. Квартира у нас небольшая, поэтому проверка всех комнат не отнимает много времени. Кроме меня здесь ни души. Пока ищу телефон, чтобы набрать маму, прикидываю, куда они с Каю могли подеваться. Их похитили злоумышленники? Забрали инопланетяне? Начался зомби-апокалипсис? Звонок сразу уходит на голосовую почту. Наверное, батарея села, пока мама играла в приложении перед сном. Думаю набрать Каю, но не знаю его номера. Слегка паникую и уже прикидываю, как буду вести переговоры за маму с похитителями. Или того хуже, за будущее человеческой расы с инопланетянами, которые, вероятно, и по-нашему не понимают. Без устали нарезаю круги в квартире, словно жду, что Кайо с мамой выскочит из-за занавесок с криком «Сюрприз!». Желудок начинает урчать, а я чувствую себя бессердечным монстром. Но как можно в такой момент думать о еде? Однако все же иду на кухню и с облегчением выдыхаю, заметив на холодильнике записку. «Филиппе, тебя пушкой не разбудишь. Ушла в магазин с Кайо. Завтрак в микроволновке, просто разогрей. Люблю тебя». А чуть ниже незнакомым почерком. «Спасибо за книгу». Три слова и подмигивающий смайлик. Ну, вроде как подмигивающий. Точно не сказать, Кайо пишет, как курица лапой. Эй, никто не совершенен. В общем, что-то среднее между смайликом и очень странным восклицательным знаком. Склоняюсь к первому варианту. Кайо оставил мне сообщение из трех слов и подмигивающую рожицу. Сам не могу сдержать улыбки. Так радуюсь, будто сосед погладил меня по голове и оставил купон на поцелуй. Но нет, только три слова. И смайлик. Это добрый знак, верно? Когда подмигивают, флиртуют. Значит ли это, что Кайо меня простил? Благодарен за книгу и хочет дать мне шанс. От воодушевления едва не забываю поесть. Трясу головой, прогоняя фантазии, где Кайо со мной флиртует, и разогреваю оставленную мамой еду. Обедаю в тишине, отсчитывая минуты по таймеру микроволновки. Он отстает на 2,5 часа. Мы с мамой все забываем его починить. Кажется, я на весь день предоставлен самому себе, но понятия не имею, чем же заняться. Наверное, мог бы поработать над личными проектами, вот только никогда и ничего не довожу до ума. Один раз я попытался создать комикс по школьным событиям. После взрыва в придуманной лаборатории, наша школа себе такую роскошь позволить не может, учителя получили сверхспособности. Любимчиков я, конечно же, выставил героями, а нелюбимых сделал злодеями. Написал и проиллюстрировал 2 новеллы и сдался, потому что а. не умею рисовать, и б. все равно никогда не смог бы выпустить комикс. Уж очень поиздевался я в нем над учителем физкультуры. Поняв, что художник из меня паршивый, я выплеснул накопившуюся энергию в коротких зарисовках. Некоторые получились вполне ничего, и мне захотелось поделиться ими с миром. Я завел блог и опубликовал истории, но никто их не читал. Забросил и это. Однажды мне захотелось выучиться играть на гитаре. Мама затею одобрила и даже купила мне инструмент. Я начал ходить на занятия к мистеру Луису, пенсионеру по соседству, который давал уроки. 2 месяца я усердно занимался, без шуток. Однако уже в первую неделю понял, что ничего не получится. Мне хватало усидчивости и нравилось упражняться дома, но, увы, чувство ритма природы не отсыпало. Я не могу играть на гитаре, не могу отбивать такт в ладоши, даже свистеть не могу. Оригами, кулинария, жонглирование, танец живота. Я ни в чем не преуспел. Может, поэтому тоннами смотрю бесполезные видеоуроки? Подсознательно ищу занятия, в котором хорош. Но, кажется, в лотерее талантов мне не повезло. Доедаю обед без малейшей мысли, чем же все-таки займусь в ближайшие несколько часов, однако настроен весьма решительно. Начну с того, что починю часы в микроволновке. Первый шаг на пути к переменам. В идеальном мире я бы целый день сочинял песню, писал стихотворение, рисовал шедевр уровня Моны Лизы. Кайо пришел бы домой, застал меня погруженным в творчество, обомлел бы от восхищения и влюбился без памяти. Конечно, на деле все иначе. Я день напролет смотрел любимые телешоу, и Кайо с мамой возвращаются уже затемно. Я резко сажусь на диване, натягиваю футболку, чтобы скрыть пупок, и обнимаю подушку, чтобы замаскировать складки на животе. Мама что-то чирикает, и мне жаль Кайо, к которому приходилось весь день терпеть ее болтовню. Стоит маме найти пару свободных ушей, и она может говорить вечность. Однако в глазах Кайо нет отчаянной мольбы о помощи. Он улыбается и кажется счастливым. На самом деле, с тех пор, как сосед переехал к нам, впервые вижу его таким радостным. «Мы ходили за покупками», — восторженно говорит мама и дефилирует по воображаемому подиуму, держа в руках кучу пакетов из разных магазинов. Я не могу сдержать улыбку. Пожалуй, из мамы получилась бы самая красивая модель во всем мире. «Утром я как только не пыталась тебя разбудить, но ты и ухом не повел». Она продолжает говорить, вынимая вещи из сумок. «Тогда я схватила Кайю и сказала, пойдем в торговый центр. Бедный мальчик с пятницы сидит в четырех стенах. Представь, если бы об этом узнала полиция. Они бы меня заперли и выбросили ключ». Мама начинает смеяться над собственной шуткой. Кайо вторит ей. «Я, конечно, и тебе пару вещей прихватила, чтобы ты не ревновал, ведь теперь у меня двое сыновей», — вещает мама, копаясь среди пакетов в поисках моего подарка. «Вот», — радостно восклицает она и протягивает мне сумку. «Спасибо, мам», — отвечаю я, слегка робея в присутствии Кайо. Сую руку в пакет, вытаскиваю первую попавшуюся вещь и умираю от стыда. «Это упаковка трусов». «Купила тебе новые», — начинает мама. «А то стала стирать твои, и, боже, Филиппе!» «Спасибо, мам!» — почти кричу я, намекая, что развивать тему не стоит. Кайо давится смешком. Прячу трусы под подушку дивана и возвращаюсь к изучению одежды в сумке. Одна серая рубашка, одна черная толстовка, одна пара джинсов, как будто я участник самого скучного модного телешоу в истории. Но последний предмет меня удивляет. Сначала мне показалось, что это скатерть. Но нет, клетчатая фланелевая рубашка. Она черно-красная, вроде тех, что носил Курт Кобейн. Выглядит красиво, но не в моем стиле. Ее выбирал Кайо. Я хотела подарить тебе что-нибудь более нарядное. Но Кайо приглянулся цвет, объясняет мама, и я не знаю, как на это реагировать. «Надеюсь, понравится». «Думаю, красный тебе к лицу», — говорит Кайо с широченной улыбкой. Я пытаюсь улыбнуться в ответ и опускаю глаза, чтобы посмотреть на клетчатую рубашку. Чувствую, как мое лицо горит, и понимаю, что если устроить соревнование между ним и этой рубашкой, кто краснее, то лицо определенно выиграло бы главный приз. Я пытаюсь освоиться с мыслью, что в мире существует цвет, который мне идет, и это не черный или серый. Красный. Все это время я ошибался. Дом на несколько секунд затихает, но мама снова принимается болтать. «Помогите мне разложить сумки, и, Филиппе, закажи нам пиццу. Я не пойду сегодня на кухню, даже чтобы порисовать». Она смеется, и Кайо тоже. На этот раз я не ревную. Я счастлив, потому что официально они мои самые любимые люди в мире. У нас на ужин пицца. Мы играем 3 раунда в Уно, 2 раунда за мамой, 3-й за Кайо. И, наконец, я решаю уйти спать. Откладываю бежевую пижаму и возвращаюсь к старым добрым шортам и футболке с черепашками-ниндзя, которую больше не могу носить на улице, потому что у нее дыра под мышкой. Я опять оставляю дверь спальни открытой, питая слабую надежду, которая все еще живет в моем сердце. Не знаю, удача это, судьба или Венера в доме Марса, но впервые в моей жизни все идет так, как я надеялся. Лежу в постели, проверяю, что нового в ленте, и тут слышу легкий стук в дверь. Поднимаю голову и вижу, что на пороге маячит Кайо с подушкой в руках и выражением брошенного щенка на лице. Я не знаю, что сказать, поэтому не выпускаю телефон и оставляю на своей стене новую запись. «РЩГРАОЛЧАВЩВГШПРД». Отправить. Итак, привет. Можно я посплю здесь сегодня? Этот диван, понимаешь, он... Начинает объяснять Кайо. Он ужасный, я знаю. Говори смело, перебиваю я, пытаясь свести все в шутку. Но, кажется, мой ответ звучит немного грубо, поэтому я пытаюсь исправить ситуацию. «Конечно, ты можешь спать здесь. Так и должно было быть с самого начала, но я... Ну, сам знаешь. Извини, устраивайся поудобнее и еще раз прости». Кайо просто стоит и смотрит на меня. И я едва не затягиваю «Вы наш гость» из «Красавицы и чудовища», когда внезапно понимаю, что убрал гостевой матрас. Встаю, чтобы выдвинуть вторую кровать, на которой и будет спать Кайо, и еще трижды извиняюсь. Два раза, потому что натыкаюсь на него в процессе, а третий просто так, без видимой причины. Проделываю все это в темноте, ведь мне даже в голову не приходит включить свет. Но Кайо, похоже, не возражает. Когда гостевая кровать готова, я возвращаюсь к своей и пытаюсь занять положение, в котором мой живот не свисает на бок, а дыра в футболке не видна. В комнате по-прежнему темно, поэтому я, честно говоря, даже не понимаю, чего дергаюсь. Кайо бросает подушку на матрас, ложится и вздыхает с облегчением. Кажется, вот-вот скажет: «Бог мне свидетель, я больше никогда не буду спать на этой кушетке», как в той сцене из «Унесенных ветром». Но он ничего не говорит. Я тоже. Так и пялюсь в экран своего телефона. Удивительно, но мой последний твит получил 2 лайка. Я начинаю забивать в Google, как начать разговор, но не успеваю нажать поиск, как мой сосед нарушает тишину. «Спасибо, Филиппе». «За кровать?» «Да я же сказал, все в порядке». «За кровать тоже. Но я про книгу. Ту, что ты мне оставил. Спасибо». «А, точно. 2 башни. Хорошая история. Надеюсь, тебе понравится». Думаю, что на том все и закончится, и это будет еще один пустой диалог в моей коллекции пустых разговоров с Кайо, но тот не унимается. «Не волнуйся, я аккуратно читаю. Похоже, книга тебе дорога. Там даже личное посвящение есть. Кто такая Тереза?» «Моя бабушка. Это ее последний подарок перед смертью», признаюсь я, тяжело сглотнув. Бабушка Тереза всегда дарила мне книги на Рождество и день рождения. В основном классику, и я думал, ну зачем они мне? А потом бабушки не стало, и я прочел все в память о ней. В каждой книге она писала одно и то же посвящение. «Липе, весь мир в твоих руках. С любовью, Тереза». Всегда ненавидел, когда люди звали меня Липе, но ей было можно. Бабушке можно. В спальне вновь воцаряется тишина. Верный себе, в первом же настоящем разговоре с Кайо, я не придумал ничего умнее, чем вспомнить мертвую бабушку. «Соболезную», — тихонько произносит он, и я улыбаюсь, ведь ему действительно жаль. «Все нормально. Ей было бы приятно узнать, что кто-то взял эту книгу. Моя бабушка раньше работала в библиотеке в центре города. Она всю жизнь помогала людям брать книги». Кайо тихонько смеется, и не знаю, что виной, темнота ли в спальне или теплые воспоминания о бабушке, но я продолжаю говорить. «Как тебе первая часть?» «Удивительно, но неплохо. Мне всегда хотелось посмотреть фильмы, но я не могу, если сначала не прочитаю книги. Иначе получается какое-то жульничество, понимаешь? Я взял первую из любопытства, и она мне очень нравится. Местами скучновато, но история потрясающая. Оторваться не мог. Мне просто интересно, что будет во второй части, теперь, когда Гэндальф мертв». Я сдерживаю смех, ведь если Кайо не смотрел фильмы, то он понятия не имеет, что произойдет дальше. Когда я читал книги, то уже видел все 3 фильма, так что обошлось без сюрпризов. И все равно плакал, когда умер Гэндальф, потому что он лучший герой «Властелина колец», признаюсь я, и Кайо снова смеется. Внезапно меня охватывает приятное чувство. Вроде того, что испытываешь, когда дважды подряд выдаешь правильный ответ в викторине. «Так ты из тех, кому фильм нравится больше, чем книга?» спрашивает Кайо с шутливым осуждением в голосе. «Нет-нет», — поспешно отвечаю я, но потом решаю отойти от канонов и привести свои аргументы. Хотя, честно говоря, кажется, просто заведено говорить, что книга по умолчанию лучше. А на самом деле... не знаю. Рад представиться, мистер Красноречие. Я перестраиваю мысли и продолжаю. Мне очень нравятся книги. И очень нравятся фильмы. Иногда хорошие книги ужасно экранизируют, а скучные истории внезапно оказываются основой для отличных лент. Верное и обратное. Не знаю. Мне нравится и то, и другое. Совершенно невнятный ответ, но лучше у меня сегодня не найдется. Запутавшись в моих горе-объяснениях, Кайо опять смеется, а потом от души зевает. Похоже, разговор окончен. «Филиппе, я собираюсь спать». «Я тоже». Наглая ложь. Я в жизни не смогу отвернуться и заснуть, зная, что Кайо здесь, лежит рядом со мной. «Спокойной ночи», — говорим мы почти одновременно. Я смотрю в потолок, в темноту и жду, когда придет сон. И вдруг замечаю то, на что раньше никогда не обращал внимания. Прямо в углу спальни уцелела одна наклейка со светящейся в темноте звездой. Я, должно быть, пропустил ее, когда срывал все остальные. Нет, мне не мерещится. Она едва светится, но все-таки там. Звезда на потолке моей спальни. Знаю, очень глупо, но я закрываю глаза и загадываю желание. И через 3 секунды слышу, как Кайо зовет меня по имени. «Филиппе, могу я тебя кое о чем попросить? Я хочу уточнить, поцеловать тебя, подержаться за руки, признаться в вечной любви к тебе, но способен выдавить лишь «да». Какой у вас пароль от Wi-Fi?» Я глубоко вздыхаю, должен признать, что немного расстроен, и отвечаю. «Мэрил Стрип, 123. Все строчными». Я вижу, как сосед улыбается, когда подсветка телефона озаряет его лицо. Его улыбка ярче 1000 светящихся в темноте наклеек и отражает всю радость человека, который промучился 3 дня, не зная, как же подключиться к Wi-Fi. «Ладно, теперь спокойной ночи», — говорит он. «Увидимся завтра», — отвечаю я. «И на следующий день после этого. И на следующий, и на следующий».